Ну а теперь продумаем, как английский ум в науке и философии скоординирован с национальным космосом природы Англии и с антропосом тут, с типом англичанина и его национальным характером. Итак, космос Англии есть небо Геан, а в нем остров-корабль, self-made man. Небо Геан — это мой термин неологизм. Он довольно емок. Тут и небо плюс океан, воздух плюс вода, как состав стихии. Тут и Бог. Вспомним религиозные искания в английском логосе, в том числе и у Ньютона, и не Бог, богоборчество, Люцифер Мильтона, Каин Байрона и так далее. Небо Геан, тот самый сенсориум Дей, чувствилище Бога. Термин Ньютона о пространстве, в котором происходят все события в шекспировской драме «Механики Ньютона». Небо Геан — это силовое поле, электромагнетизм Гилберта, Фарадея, Максвелла, эфир, к которому так долго была привязана английская физика, что с трудом принимала Эйнштейна. В небо Геане — остров, корабль, самосделанный человек. На материке мать-земля огромная, держит человека в бытии, и ему тут не усиливаться, а понимать формы, фигуры наличных тел. Когда же человек в небогиане собой всю твердь образует, он усиливаться должен и себя, и все создать искусственно уметь. Не в веществе, но в воле и энергии может он уравняться с бытием. Отсюда сила важнее формы и массы, и движения. Страсть и энергия выражений, динамика отличают героев и действия драм Шекспира от, в сравнении с ним, малодвижных и резонирующих драм французского классицизма или драм для чтения Гёте и Шиллера. Если языком Бхагавадгиты выразиться, то тут в космосе Тамаса Гуна Раджас важнее сатвы, чтобы преодолеть инерцию. Эту врожденную силу материи, так ее определяет Ньютон. Человеку в космосе не видали регулировка в жизни, возможно, не световая. Идеями, видами эллинского логоса, но на ощупь, опытно-инструментальная. Потому вместо эллинского термина «идея» тут impression loca iuma, впечатывание силовое. Потому Англия — страна опыта и техники. Тут опыт провозглашен Бэконом как принцип добычи знания, а техницизм и изобретательность англичанина и в русской песне прославлены. Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. В самом деле, где в двух шагах ничего не видно, какие тут идеи, виды, как регуляторы возможны. И Бог, тут не свет эллинского по духу Евангелия от Иоанна, но сила, невидимо движущая и управляющая векторно, в направлении определенном, наподобие магнита, что англичанин Гилберт в 1600 году исследовал досконально, а за ним и электромагнетизм Фарадея, Максвелла или тяготение всемирного Ньютона. И в этом небо-геане двигаться кораблю человеку можно по силовым линиям поля бытия, комплексно, векторно, но регулируясь самостоятельно, руками и ногами, как шатунами, кривошипами. Самосделанный тут человек, а не рожденный матушкой природой. Тут космос Ургии, а не Гонии. На материке материнском, Евразии, где континент континуум, тут логос дедуктивно-растительный, развить древо системы через непрерывность и ветвение логических выкладок. Логос в Евразии — сын. Небо, как тверди света, и материи — земли. В Англии же мысль, то движется шаг за шагом, цепь за цепью, бульдожьей хваткой, как в началах Ньютона. А Оливер Лодж предлагал даже устройство электромагнитного поля и распространение волн в нем представить наподобие системы зубчатых шестерен. И вдруг перескок и прыжок фантастический домысел. Тут спиритизм, теософия Анны Безант. Да и Ньютон в началах архиточен и брезглив к домыслам, даже гипотезы отвергает «non fingo». А каким еще домыслам предается в своих толкованиях на книгу пророка Даниила и Апокалипсис? И, кстати, как в механике предмет его силы, так и здесь власти и царства, все из сферы мира как воли. Если гений парадокса вдруг, то английский логос парадоксален по преимуществу. Напомню парадоксы Рассела, Уайльда и Шоу. Если на материке монизм, дуализм, троичность, то тут плюрализм и терпимость к сосуществованию многого и разного. Если остров Япония — пролог Евразии, то остров Англия — ее эпилог. Все, что на материке возникало, развивалось, превращалось, тут сохраняется, рядом. Повторяю образ — Британия — консерва Евразии. Ибо то небо геан, все нажитое в себе, содержит. И одно вполне может не противоречить другому. И это тоже важнейший в логике момент. В Англии не боятся противоречия, и потому английские мыслители выглядят с континента как непоследовательные, ребячливые, не умеющие до конца свои же предпосылки довести, а оставляющие свои же принципы на полдороги недодуманными. Тут открывают, а на континенте развивают встроенную теорию. Юм и Кант, Резерфорд и Бор. Ньютон открыл математический анализ и пределы, но изящный аппарат предложил Лейбниц, а теорию пределов — Коши. И напротив, материковая логистика и схоластика и эллинская математика неперевариваемы в Англии. Рассказывают, что Ньютон, взяв начало Евклида, прочитав оглавление этой книги, пробежав до конца, не удостоил ее даже внимательного прочтения. Истины, в ней изложенные, показались ему до того простыми и очевидными, что доказательства их как будто сами собою делались ясными. Понятно, что тут Ньютону показалось непонятным. Зачем столько усилий ума тратится грекам на доказательства само собой понятных вещей? Но для Эллина, воспитанного на логосе, надо сначала ему, посреднику, угодить, и лишь через него можно общаться с космосом и истиной. А логос святов, идеен, неосязаем, а очевиден. Грек угождает пространству между небом и землей, где разлит свет, и все в его свете предстать должно. Англичанин же живет среди невидали, небо начинается рядом. Тут волглость на месте логоса. Истина недалеко, а вот она тут. Сумей схватить и впечатать в ум и сердце. Англичанин мыслит рукой и духовным осязанием впечатления, как слепой, ибо глаза ему здесь не нужны, обманчивы. Страстный король Лир, этот аналог умно-логосного, разгадавшего загадку сфинкса царя Эдипа в Британии, ослепляется не логикой, сатвой, а страстью, раджасом, гневом, гордыней, сверхсилием своим. Математические начала натуральной философии — это космология по-английски, так же, как начало Евклида — эллинская, суть последней — геометрия, землемерие, суть первой — механика. Механао по-гречески — изготовлять, замышлять, изобретать, строить. Главное, что механика — это искусственное орудие освоения бытия. И вот Ньютон вводит ее в высокие права геометрии. Он не согласен считать ее низшей, неточной, прикладной, ремеслом. Так как ремесленники довольствуются в работе лишь малой степенью точности, то образовалось мнение, что механика тем отличается от геометрии, что все вполне точное принадлежит геометрии, менее точное относится к механике. Здесь ведется подкоп, чтобы свергнуть с трона геометрию, эту царицу естественных наук в эллинстве, и водрузить на ее место механику. Геометрия — это глаз и свет, озирающий Землю. Взгляд с неба Урана на Землю Гею. Прообраз прямой тут — луч. А круга и шара — солнце и небосвод. Геометрия — это логос по лучу. И как незначащее полагается низовое ручное дело проведения линий. Меж тем в космосе Англии не верный глаз, но верная рука — основа и опора мысли и суждения. Свет здесь влажен и ложен, и начать можно и нужно не сверху, а зирание, геометрия, но снизу, от человека тела, от шага фута его и дюйма пальца. Потому, кстати, так трудно расставались англосаксы со своей измерительной системой по конечностям тела, как по естественным своим рычагам-шарнирам, и переходили на материковую, десятичную, и далее воздвигаться в стороны и в небо. Так что если геометрия наука сверху вниз, то механика с Земли на небо. Так что самосознание островитянина Земли дает в своей механике Ньютон. Возьмем далее трактовку движения. Сравним корабль Галилея, корабль Декарта и ведро Ньютона. Как всем помнится, Галилей брал систему, корабль, отдаленный берег и падение тел на палубе или в трюме. Если корабль движется прямолинейно и равномерно, то ничто нам в опыте не покажет, движется он или стоит. А движется берег. По Декарту движение есть перемена соседства. Соседствует борт корабля с этими вот каплями или сменил на другие? То есть если Галилей в итальянском дискретном космосе атома и пустоты, вспомним Лукреция, не обращает внимания на среду, посредство, но исключает ее, как и в опытах со свободным падением тел в пустоте исключил трение, и рассматривает дистанционно корабль и берег, минуя море, то Декарт в континуально-волновом французском космосе непрерывности и близкодействии следует движение, как сенсуальное касание поверхностей. Так что в рассмотрении движения нереально для него система корабль и берег, ибо от борта до берега мириады движущихся частиц надо принять в расчет. Идея молекулярной механики Лапласа из той же французской оперы «Сплошности и близкодействия». Ньютон же вообще отводит взгляд от всякой внешности. Будь то галилеевых относительно друг друга передвижений на расстоянии, которое реальность и видно, и необманно в средиземноморском лазурном космосе, или гальских чувственных касаний трений тела об тело. И ставит вопрос о внутреннем усилии. Если мышца или динамометр испытывают усилие, то именно я, данное тело, пребывая в абсолютном движении. Когда в раскрученном ведре частицы воды в центробежном стремлении наползают на борта, в противоречии с относительным движением ведра и всей массы воды в нем, по силам и их векторам можно заключить о том, что движется в абсолютном смысле, а что нет. Если Декарт сводит массу и объем к поверхностям, на ее язык их переводит, то аскетический Ньютон редуцирует материк массы до математической точки, самосделанного острова, при которой зато прозрачнее проступают силы, их векторы, сложение и разложение, параллелограммы и равнодействующие. Основное понятие механики Ньютона — сила, а у Декарта отказ от применения силы в физике. Во французском континууме полноты всякое малое действие отзываемо повсюду, и не шевельнуться ни человеку, ни вещи, чтоб через облегающую среду социального ронда не произвести переворота во Вселенной, сравни и фатальный детерминизм Гольбаха и мировой интеграл Лапласа. Если мы припомним также, что для английских социальных теорий характерно постулирование войны и борьбы в естественном состоянии, Гоббс, Левиафан, человек человеку волк, почти долг, или Адам Смит, теория свободной конкуренции соперничества, или Дарвин и Спенсер, борьба за существование. А для французских социальных теорий характерно постулирование, что человек рождается добрым и свободным, Руссо, Дидро, от благой матери природы, то тут тоже нельзя не подметить некоего национального априоризма в миропониманиях. И в том, что аскетический Ньютон так императивно вводит понятие силы в физику, а откожный француз-эпикуреец Декарт расслабляет ее, растворяет, сращивая и сводя к разного рода движениям, есть некое пристрастие и склонность психеи местного космоса. Французу желанно представлять, чувствовать себя в покое и гарантии на материнском лоне ложа природы сладкой Франции, где можно довериться, расслабиться в неге, забыться от кесарева мира, социально-наполеоновских насилий, где ты должен быть постоянно начеку. А островно-туманного, вялокровного англосакса именно необходимо тонизирует в бытии, в его работе по самосделыванию себя, self-made man, проекция на природу динамической ситуации войны всех против всех. Борьбы спорта, тоже, кстати, английское изобретение, и усилия. Противостоя кинематической физике романского гения, Галилей, Декарт, Ньютонова волево динамическая физика силы противостоит, с другой стороны, эллинской физике геометрической формы и фигуры. Вся трудность физики, провозглашает Ньютон в начале «начал», состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления. Это совсем другая пара понятий, нежели эллино-германские — сущность и явление, идея и видимость, субстанция, подстанция и форма. У них фигуры и формы статические. Вглядывайся в них, остановленные, и себя остановя в созерцании, они и растают феномена, и проникнешь в статические идеи, склад космоса. Эллины по фигурам представляют бытийственные сущности. Шар — сфайрос, квадрат — тетрада, треугольник — крест. Платон в Тимее четыре стихии к фигурам приурочил: земля — куб, огонь — тетраэдр, воздух — икосаэдр, вода — октаэдр. Но зримость мало говорит уму и сердцу англосакса, напротив, уводит от интимного прикосновения к ему присущей ипостаси истины в силах и движениях. И Ньютон, истинно английский, теолог и евангелист, создает способ постигать Бога в силах, а не в формах и видах, через исследование движений. Кстати, не случайно к математическому анализу на материке подходили от фигуры проблемы нахождения касательной в точке кривой, а в Англии от нахождения мгновенной скорости и силы. Показательно последующее восприятие ньютоновых начал на континенте. Операциональную, ургийную истинность ньютоновой системы мира тут попытались трактовать как субстанциальную, гонийную истинность. Сам Ньютон в письме к нему Бентлея учуял эту возможную приписку ему субстанциональности тяготения и так ответил ему в письме от 25 февраля 1692 года: «Я хотел бы, чтобы вы мне не приписывали врожденную гравитацию, innate gravity. Тяготение должно быть причиняемо агентом, действующим постоянно согласно определенным законам, но судить, является ли этот агент материальным или имматериальным, я оставил разумению моих читателей». То есть законы Ньютона положены им так, что они инвариантны относительно материалистических и идеалистических преобразований, то, что невозможно для континентальцев, материкатов, для которых или-или служба сыновняя, или материи, земли, или отцу небу, духу. Ньютон также решительно отвергает врожденность гравитации в материи, как Лок врожденность в нас идей, духовный априоризм, а именно априоризм принципиален для континенталов. Верующее наделение материи или духа силами и качествами тут никуда не деться от дихотомии, а островитянин в небогяне, андрогинин, мыслит целым, есть к нему в той же пропорции фаворит и приближенный, в какой тело острова его менее материка Евразии, и в тенденции ньютоновой и пределе вообще массу свести к математической точке, а континуум Декартова протяжение выпотрошить и создать вакуум, где бы силами играть беспомешно с математическими точками, как шарами в крокет. Тоже, кстати, издевательские над эллинским божественным сферосом в Англии придумали игрище «шар меча». В параллелограмм ворот загоняют и бьют орудиями разными, пинают крокет, гольф, футбол, волейбол, баскетбол, регби. И несколько слов о языке Ньютона. Академик Крылов, переводчик начал, так пишет: «Вообще латынь Ньютона отличается силою выражений. Так тут, в формулировке закона инерции, сказано «презервераре» — упорно пребывать, а не «манере» — пребывать или оставаться. Когда говорится, что какое-либо тело действием силы отклоняется от прямолинейного пути, то употребляется не просто слово «девиатур» — отклоняется, а «ретрагитур» — оттягивается. Про силу не говорится просто, что она прикладывается, аппликатур, к телу, а импримитур, то есть вдавливается или втискивается в тело и тому подобное. Импримитур совсем аналогично основному философскому понятию у Лока и Юма. Импрессион от пресс — вдавливать, впечатывать, отсюда паттерн, то есть идея по-английски, не от вида она, а от нажима руки. В переводе, заключает Крылов, принята менее выразительная, но общеупотребительная теперь терминология. А жаль, ибо перевод с языка на язык — это с космоса на космос. И не только на другой словесный русский язык, что уже есть целое иное миросозерцание, но и на иное отношение ума к миру, что отличает современного частного специалиста, ученого-физика от тотального мыслителя, теолога творения, состязающегося умом с целым бытия, с Богом самим. В языке Ньютона тот же раджас кипит, воля и страсть, что и у Шекспира.